где властвует криминал. «А-а-а», – проворчал Сатта. «НФ». «Что?» «Американская НФ». «Это что?» – спросил Ник, когда Сатта проверил связь с машиной, в которой ехали Билли, Тоби и Билл. «НФ? Что это такое?» «Ну вы же знаете», – сказал Сатта, включая передачу тяжелой машины. Ник услышал, как под ними заскрежетала мощная трансмиссия Ашкоша. «НФ». «По буквам, как пишется?» «Н-дефис-Ф», – сказал Сатта, выезжая на дорогу перед старым ленд-круизером и направляясь мимо танка туда, где военный кран поднял для них один из ограждавших шоссе бетонных блоков. «НФ». Ник расхохотался пуще прежнего. «Вы абсолютно правы, Хидеки-сан», – сказал он наконец, не зная, как вытереть сопли под кислородной маской. «Вся эта лабуда прямо-таки научная фантастика. И чем дальше, тем фантастичней». Они покинули пределы Колорадо и Соединенных Штатов и, спускаясь с гор, устремились к Нью-Мексико. 3.02. Лас-Вегас. Невада и дальше. 22 сентября. Среда. Из дневника почетного профессора Джорджа Леонардо Фокса. 5 дней пути. 5 дней. Эти последние 5 дней кажутся мне важнее и насыщеннее последних 5 лет моей жизни. Насыщеннее – значит богаче, полнее событиями, в которые человек окунается сознательно. Лишь немногие из моих любимых персонажей вели такую жизнь. Например, Элис из Бата. Так что я за последние 5 дней, вероятно, пережил больше, чем за последние 15 лет. Или 50. А может быть, я никогда прежде и не жил такой полной жизнью. Я пишу об этом с такой осторожной радостью, отчасти потому, что пока в нашей компании все живы-здоровы. Но кого я имею в виду под компанией? Нас с Вэлом. Нас с Вэлом и наших водителей, Хулио и Пердиту Романо. Нас с Вэлом, Хулио, Пердиту и сотен других людей в караване. От радости и ужаса от того, что я выжил на этой неделе, я расту. Во мне обитает целый сон. Трудно поверить, что лишь 2 дня назад я своими старческими глазами видел такое зрелище, как сегодняшний Лас-Вегас. Лас-Вегас и все эти веселые, шумные лагеря-стоянки, освещенные факелами пустыни возле города. Возле стены, которую защищает Лас-Вегас, штат Невада. Этот последний оплот цивилизации 20 века. От безумного кладбища 21 века, которое не вторглось пока в город и не смяло его яркую, невероятную, хрупкую и сюрреалистическую реальность. Высокая прозрачная стена с ее маяками, лазерами, знаменами и предупредительными прожекторами начинается у того места, где прежде объезд 215-го шоссе соединялся с А-15 чуть южнее. Потом она идет за 215-м шоссе вдоль западной границы города, и дальше чуть ли не до Хендерсона на востоке. Аэропорт Макаран расположен в глубине защищенного стеной пространства, как, конечно, и все знаменитые казино. Из нашего лагеря на небольшой возвышенности к юго-западу от города мы видели башню стратосферы далеко на севере. На вершине ее все еще работали русские горки и другие аттракционы, а Луксор около южной стены. Лазерный прожектор этой стеклянной пирамиды, хорошо видный и днем, и ночью, вонзался в небо. Но лишь ночью Лас-Вегас предстает во всей своей красе. Огни, прожектора, лазеры на том, что прежде называлось MGM Grand, Мандалабей, Экскалибур, Париж, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Некоторые вместе со статуей Свободы и Эйфелевой башней в миниатюре кажутся такими трогательными. Мы видели также изогнутый фасад Белладжо, не очень высокие башни Балис, Харрас, Империал Пэлис, Трежер Айленд, Гугл Гранд и Мираж, которые тем не менее возвышаются над низкими, возведенными в середине прошлого века, постройками Сезаре Пэлис и отелями в центре города, Сахарой, Ривьерой и старым Цирк-Цирк. К востоку от аэропорта видны освещенные белые купола Тадж-Махала, в масштабе 120% оригинала. Но казино и отели помещаются только в боковых куполах. Внутри главного купола стоит реактор индийского производства, который охлаждает и освещает Лас-Вегас теперь, когда от плотины Гувера остались одни воспоминания. Городки, которые противостояли невадской жаре и безводью, сегодня заброшены. Всевозможные Мисковайты и Танопы, Элли и Элко, Бэттл-Маунтины, Парумпы и Серчлайты размером с Рино и Карсон-Сити, которые имели собственные реакторы, но все же потеряли более 4/5 всего населения. И я могу только представить, сколь великолепен вид на Лас-Вегас из космоса. Ведь ночью в этой части американского запада проходит граница между тьмою и светом. Кроме мерцающих ослепительных огней внутри города за стенами, прозрачными стенами вокруг казино и отелей, что светится золотом по ночам, были еще и скопления мириад других огней в пустыне. Тысячи громадных грузовиков с включенными фарами, а в образованных ими кругах света гигантские костры, деревья для которых специально привозятся за тысячи миль. 3 ночи назад, когда я наблюдал кипучую деятельность за стенами города, родео и ярмарки, бродячие цирки с подсвеченными колесами обозрения, русские горки и ракеты, сотни закусочных, пабов и баров на колесах или в палатках, мотоциклетные и автомобильные гонки рядом с брезентовыми публичными домами в пыльных городках, которые постоянно исчезают и возникают в новом месте. Вечный парк развлечений за пределами города, который сам есть парк развлечения для миллионов миллионеров, еще оставшихся на обанкротившейся земле. Мой внук Вэл говорит мне: как называется самолет миллионеров, что мигает красным и зеленым и ослепляет при приземлении? Эти Лирджеты, Гольфстримы, Хокер Сидли, Фалконы, Cessna Citation Excelsior, Челленджеры и сверхзвуковые сухое Путин Соколы, садящиеся каждые несколько секунд. Мне пришло в голову, что Лас-Вегас внутри стены за ними. Это единственное крупное исключение из нового всеамериканского правила. Больше трех не собираться. Хулия и Пердита Романа, как тысячи других водителей и пассажиров, веселящихся здесь на потрескавшейся земле, в несверкающих стен Вегаса, не опасались смертников с бомбой в своих рядах. Водители, канадцы, направляющиеся в Старую Мексику, мексиканцы с южной стороны старой границы, везущие свой груз на север, в Канаду, американцы, которым нужен на север, юго-восток, запад в любых комбинациях, проехали слишком много и затратили слишком много сил, добираясь сюда, где можно день-другой отдохнуть и повеселиться в современном подобии Америки, начала 19 века, когда встречались свободные трапперы, индейцы и покупатели бобровых шкурок, и они не собирались портить веселье, выпуская бомбистов-смертников и совершая политические убийства. Эти безумства они приписали для остальной страны. Фура со спальными местами Peterbilt 417, принадлежащая Хулия и Пердитте, удивительная машина. Передняя часть кабины, где стоят два массивных сиденья ультрарайт с мягкой обивкой, это царство хозяев, центр которого приборы, кнопки и рычаги перед водительским местом. Нам с Вэлом позволено ехать на двух удобных откидных сиденьях, сзади и чуть выше ультрарайдов. За нашими сиденьями широкая и удобная кровать для двух Романа, всегда идеально застеленная днем и редко используемая обоими одновременно. Обычно один сидит за рулем. А еще дальше и выше, за складной дверью и под прозрачным спойлером, есть спальное место поменьше размером. Когда мы с Вэлом уединялись там и разговариваем перед сном, Хулия и Пердита предпочитают сидеть вместе далеко за полночь, прежде чем один из них отправляется спать. То может смотреть на небо с его сверкающими звездами. Если же мы сидим в нашей удобной спаленке, то можем смотреть вниз и вперед, на капот и шоссе, мчащиеся на нас в ночи. В первые 2 дня после бегства Вэл почти ничего не говорил. Но теперь он общается со мной, смотрит мне в глаза. Одним словом, перестал меня игнорировать. Откровенно говоря, этот новый Вэл, пусть и потрясенный недавними событиями, о которых все еще не решается рассказать, стал интереснее и умнее, напоминая теперь мальчика, который приехал жить ко мне 5 с лишним лет назад. Я уже устал от угрюмого необщительного подростка, внутри которого, казалось, копится готовое вспыхнуть насилие. Пятничная ночь была сущим кошмаром. Я уже был готов то ли отправиться на поиски Вэлла, то ли позвонить в полицию или его отцу. Сказать, что он пропал, донести на него, как на возможного преступника. Когда влетел Вэлл и размолотил мой телефон. Потом мы оба видели по телевизору лица его мертвых товарищей по флешбанде. Я видел, что Вэлл потрясен, что он белее бумаги. Но он не стал, как большинство людей, и я в том числе, впадать в ступор. Шок от случившегося превратил 16-летнего мальчишку в расчетливого робота, наподобие его отца, только гораздо более уверенного и умелого. Нам не пришлось прятаться в депо. Хулио Пердита Романа и их грузовик уже были там, как и десяток других машин. Когда я показал Романа записку от Дона Эмилио Габриэля Фернандеса и Фигароо, нам позволили спрятаться в кабине Питербилта, между тем, как в небе кружили вертолеты, а позади нас сгорел Лос-Анджелес. Только на следующий день я понял, какая громадная нам с Вэллом выпала удача. Деньги Романа уже были заплачены. То немногое, что у меня осталось, я держал наличными в сумке. Если бы Роман и другие водители не были порядочными людьми, они могли бы не взять нас с собою в ту жуткую ночь или убить по пути из города. Вышвырнул тела и концы в воду. Как выяснилось, из-за покушения на жизнь советника Амуры и начала сражения между силами Реконкисты и городом на 15-й дороге перед долгим подъемом к Викторвиллю выставили блокпосты. Хулио Романа рискнул всем, что у них было, не только дорогим грузовиком, но и свободой, взяв нас вместе с багажом и показав, где спрятаться. Оказалось, в топливных баках по бокам машины есть тайники. Пока мы скрывались там, Романа запросто мог нажать кнопку «Пустить в тайники сжиженный газ, который шел мимо нас по трубопроводам, и избавиться от всяких хлопот, связанных с нами. Разве что выкинуть потом 2 холодные тушки где-нибудь в пустыне. Им это ничем не грозило, а уплаченный мной аванс оставался у них. Но Романа оказалась достойными людьми. После того, как бумаги от Эмилио были проверены, и мы миновали блокпосты, Хулио и Пердита выпустили нас из крохотных тайников в топливных баках и вернулись на высокие сиденья в кабине Питербилта. Мы покатили в сторону Барстоу и пустыни. Когда Хулио или Пердита смотрели спутниковое телевидение в своей зоне отдыха, то разрешали нам с Вэллом присоединиться и наблюдали за тем, как горит оставленный нами Лос-Анджелес. Схватка оказалась ужаснее, чем, вероятно, предвидели ее участники. Штат Калифорния с одной стороны и картели, отряды и банды реконкисты Нуэве-Мексико с другой. Она далеко переросла простые беспорядки. Полиция не вмешивалась, накапливая силы за линией огня. Губернатор Логан обещал, что те, кто из последних сил сражается в разных частях города, получат подкрепление в виде частей Национальной гвардии. Но лишь немногие комментаторы полагали, что обороняющимся от этого станет легче. Когда губернатор выступил, угрожая обратиться к президенту с просьбой прислать федеральные войска, Хулио только рассмеялся. Эта угроза уже много лет была пустой. Федеральные войска сражаются в Китае и других местах за своих иностранных хозяев. Но если город и силы правопорядка штата серьезно недооценили возможности реконкисты, их, казалось, застали врасплох бронетехника и артиллерия. Во множестве доставленной на север, часть этой техники раньше скрывали камуфляжные сетки на громадном кладбище у лагеря Эмилио. То Эмилио с объединенными силами латинов явно не ждали восстания чернокожих в южном центральном Лос-Анджелесе и азиатов на западных окраинах. Сопротивление наемников, нанятых богатыми обитателями Беверли-Хиллз, Бель-Эйр, холмов вдоль Малхолланд-Драйв и других мест, а также выступления десятков других групп, не связанных ни с властями штата, ни с силами Нуэво-Мексико. Поэтому простое сражение реконкисты с Калифорнийской национальной гвардией за будущее Лос-Анджелеса почти сразу же превратилось в многостороннюю неразбериху. Лос-Анджелес становился чисто гоппсианским штатом. Когда я сказал об этом Хулио и Пердитти, они поняли и тут же согласились со мной. Оба читали гоббсовского Левиафана. Так полетели к черту мои представления о водителях грузовиков и их уровне образования. И если уж зашла речь об образовании, то Вэлл, путешествуя в конвое дальнобойщиков, с удовольствием восполняет пробелы в нем. После первого дня и ночи, когда он был почти совершенно невменяемым, напишу об этом позднее, я вдруг увидел, что Вэлл начинает обращать внимание на то, что его окружает, на людей рядом с собою. Две ночи мы провели вместе с водителями десятков других фур в пустыне, у стен недоступного, но все же манящего своими огнями Лас-Вегаса. И я обратил внимание на живой, почти жадный интерес Вэлла к тому, что говорят люди вокруг костров. Бедняга Вэлл. Согласно закону и распоряжению Департамента образования, его, чуть ли не постоянно, с первого дня в детском саду, почти 12 лет назад, воспитывали в духе толерантности к этнокультурным различиям. Причем эти различия считались самоценными. Но он понятия не имел, что же это такое, пока не оказался среди дальнобойщиков. Вэлл вырос в двух городах – Денвере и Лос-Анджелесе, разделенных на расовые, этнические, языковые и все чаще и чаще религиозные феоды, которые грызлись и дрались за некий абстрактный пирог в желании отхватить кусок побольше. Бесконечная игра без победителя, затеянная политиками и бандами и нередко перераставшая в открытую войну. Но в течение этих пяти дней и ночей он видел и слышал парня по имени Калибр де Веро, чернокожего южанина, который открыто говорит, возвращение в оборот словечка «нигер» – это констатация того, что его раса, по большому счету, не состоялась. Де Веро шоферит на своей громадной машине. Вот уже 38 лет. И не собирается бросать работу только потому, что между городами, в которые он возит товар, воцарился и все усиливается хаос. Вэлл слушал рассказы у костра Генри Большого Коня, Бигея индейц Наваха, который вместе со своей женой Лауреттой 28 лет провел за рулем своей фуры и сопротивляется любым чиновникам, армии или придорожным бандитам, которые пытаются его остановить. Генри откровенно смеется. У него отсутствует один верхний зуб, отчего остальные кажутся еще белее. Рассуждая об иронии судьбы, белым людям, которые загнали его народ в резервации, аукнулось их же предначертание, исчезнувшее, словно его и не было. Но я убежден, что в этом человеке совсем нет враждебности. Он просто изучает историю. Это случается в каждой расе, группе и нации. Говорит со смехом Генри Большой Конь Бигей. Дни величия накатываются, как высокий незаслуженный прилив. И народ, которому повезло, самодовольно радуется, как радовался когда-то и мой народ, словно это заслужил. Хотя ничего такого и не заслужил. А когда прилив схлынет, народы, племена, нации обнаруживают, что стоят лишенные дара речи и ошарашенные. На сухом и замусоренном берегу. Странно услышать метафору, связанную с океаном, от того, кто вырос в пустынях Аризоны. Вэлл слушает и других людей, вроде Хулио и Пердитты, которые выросли в густонаселенных восточных городках, но находят счастье только на свободных хайвеях, на том, что от них осталось. Он слушает латинов, вроде Вальдесов, уроженцев Мексики, которые водят свои фуры по междуштатным дорогам с 1980 года и теперь не хотят связываться ни с каким кланом, бандой или народом, желающим утвердиться за счет чужаков. Кроме них есть еще Элисы, Джан и Боб, и трое их детишек, как любит говорить Джан. Они получают образование в машинах. Элисы с юга принадлежат к евангелистской церкви, но остроумны, сообразительны, учтивы и свободомыслящие, не выставляет на показ свою веру, так как считают это нарушением прав других людей. А трое их детишек, как сообщил мне Вэл, проведя с ним почти весь день, знают географию, историю, астрономию, литературу и фундаментальные науки куда лучше любого из его одноклассников. Я почувствовал, что больше всего Вэлла заинтересовал Купер Джейкс, которого другие водители по непонятной причине называют старый тормоз Джейкс. Это старый пердун, как я, даже старше. Ему за 80, а то и за 90. Но при этом худощавый, гибкий и выносливый, и на вид неубиваемый, как хрящ. Седая борода Купера Джейкса компенсирует его худобу. И как у всех великих пророков, густые брови старика цвета вороного крыла. Эти брови умеют в одно мгновение взлететь и принять устрашающий вид, словно два пистолетных ствола. Рассерженный Купер напоминает мне капитана Ахва из «Моби Дика». Но большую часть времени Купер пребывает в непринужденном и шутливом настроении. Однако юмор его довольно язвителен, особенно если речь заходит о политике и религии. Старик ездит на больших грузовиках, как он говорит, с 17 лет. У него никогда не было ни жены, ни семьи, ни дома, как он говорит, и желания иметь все это. Кабина тягача стала для Купера, по его словам, Ноевым ковчегом, на котором он проплыл через все эти потоки дерьма, что устремлялись за это время в Америку и из нее. Вэл, похоже, не вполне понимает колючие, но почти поэтические комментарии старого нечестивца. Я вижу горящие глаза Вэлла в свете костра и думаю о принце Хеле в трактире «Кабанья голова» в Ист-Чипе, о его перепирательствах с Фальстафом. Я был из тех ученых, кто безоговорочно вставал на сторону Фальстафа, источника остроумия не только для себя самого, но и для других, и потенциального наставника масштаба Аристотеля, Сократа, способна дать истинно широкое воспитание молодому принцу, многословному роботу-убийцу и лгуну-политикану, каким впоследствии стал принц у Шекспира, несмотря на трогательную и часто вспоминаемую речь о горстке счастливцев, братьев, в день святого Криспиана. Но я отвлекся. Вэл и в самом деле сказал мне кое-что, тоном, в котором не слышалось ни презрения, ни настороженности, ни сарказма, который он неизменно высказывал в общении со мной последние 4 года. «Я хотел бы стать водителем, дедушка». Я ничего ему не ответил, но чуть не разрыдался, услышав эти такие человеческие слова, сорвавшиеся с его губ. В том числе, признаюсь, и детская дедушка, которого мне так не хватало. Вэл не говорил о том, кем хочет стать, не считая неосознанных, но беспрестанных попыток стать настоящей черной дырой для любых надежд, всепоглощающей, готовой уничтожить все вокруг. С 12 лет. Чтобы не впасть в излишнюю сентиментальность, должен напомнить себе, что мой внук, вполне вероятно, убил кого-то на прошлой неделе. Или, по меньшей мере, пытался убить. Он, казалось, был страшно потрясен, когда тем пятничным вечером еще в Лос-Анджелесе увидел на трехмерном экране своего дружка Уильяма Коина, мертвого. Что касается покушения на советника, то в первые 2 суток нашего бегства он несколько раз повторил лишь одно. «Я был с этими долбоебами, но в Амуру не стрелял, клянусь, дедушка». Но он так и не сказал определенно, что никого не пристрелил в тот вечер. А несколько раз, когда я называл имя Коина, реагировал очень резко. Отводил взгляд, отворачивался, моментально напрягался. Это навело меня на мысль, что между 2 юнцами что-то произошло. Чтобы не вызвало его душевную рану, в первые дни путешествия Вэл отходил от случившегося, попросту отсыпаясь. Большую часть того времени, что мы проводили в дороге, он спал, подергиваясь, сотрясаясь. Я решил, что он балуется флешбеком, но скоро, обыскав его рюкзак, не обнаружил там ампул. Зато в рюкзаке нашелся черный пистолет, и я хотел был забрать его, но потом все же оставил на месте. Он может нам пригодиться до конца путешествия. Когда Вэл не спал днем, в 3-й, 4-й и 5-й дни поездки, я слушал, как он расспрашивает Хулио и Пердиту о системе охраны конвоя. Конвой, кажется, состоит из 23 фур, часть из которых вооружена мини-пушками и другими серьезным оружием. У Хулия и Пердитты только помповое ружье 12-го калибра, закрепленное под крышем сразу за передними местами, так, чтобы легко доставать. Его сопровождают 4 боевые машины и небольшой разведывательный ударный вертолет. Боевые машины. Я забыл подробности насчет их вооружения и прочего. Но Вэл жадно впитывал все эти калибры, лошадиные силы и данные о броне. Управляются наемниками из охранного предприятия TrekSec. И платят им либо сами водители, либо нанявшая их компания. Пердита показала нам данные спутникового навигатора. Еще один конвой, вроде нашего, движется по I-15, милях в 15 впереди. А другой, гораздо более крупный, в 24 милях сзади. Конвои поддерживают связь между собою. По словам Хулия, главная проблема на участке I-15, Лас-Вегас-Месквайт и вплоть до Сент-Джорджа – это бандиты. Хотя реконкиста время от времени тоже совершает набеги на южные окраины Невады. По словам Хулия, после множества неудачных попыток захватить Лас-Вегас со стороны картелей Нуэ-Мексико, налеты сил реконкисты сделались реже. Он добавил, что англосаксы в районе Кингмана и Флагстафа действуют все успешнее, совершая партизанские рейды, и что они в последний год-два практически сковали оккупационные силы НМ. Хулия и Пердита объяснили нам, что главные трудности для нас начнутся за Месквайтом, почти покинутый жителями и объятым хаосом боев. Городок этот стоит на I-15. Там, где Невада переходит в Аризону, а Тихоокеанский часовой пояс – в Горный. 29 миль шоссе, отсекающего крохотный уголок от северо-запада Аризоны, а затем уходящего на север, в Юту. Необыкновенно живописные. Дорога здесь идет главным образом по эстакадам. Но большинство мостов и эстакад за прошедшие десятилетия обрушились из-за бандитов и схваток между силами США и НМ. На пути здесь встанут Мормонские и другие хребты, горные стены, идущие в направлении север-юг вдоль границы штата. А по этому конвою придется потратить целый день, пробираясь по усеянным булыжниками